Тот молча кивнул. Барек Удан выложил перед собой стеклянную ампулу, поставил рядом пузырек с другой жидкостью и затеял разрывать упаковку капельницы. «Это не доказано», — резко бросил армейский. «Пока», — мягко поправил якудза. «Но мы и не в суде. В силу места работы вам должно быть известно не хуже меня. Уставы некоторых закрытых подразделений прямо противоречат законодательству страны. Перечислить службы — это как?» Ханака вроде и уловила намек, но решила переуточниться. «В некоторых местах, если в адрес одного и того же сотрудника возникает два подозрения подряд, департамент внутренних расследований имеет право на, пусть будет, внепроцессуальную коррекцию, без судебного разбирательства. Считается, что риски для страны перевешивают потенциальную несправедливость в адрес одного гражданина». Слова якудзы, казалось, обрели некую мистическую материальность. «Как такое может быть?» Финансистка возмущенно посмотрела на каждого из присутствующих по очереди. «Вы уверены?» И подступила к Ситыгасира вплотную. «Спросите его», — гангстер указал на армейского. «Подполковник Сан, скажите ей, что я вру либо ошибаюсь». Чиновник опустил глаза, чем увеличил изумление Ханаки. «Справедливости ради, все эти документы имеют свою классификацию, называются иначе, хотя по сути являются теми же уставами, и широкой публике недоступны», — завершил Барек Удан. «Что вы будете делать и для чего?» Хайси с трудом переварила услышанное, но рвалась к полной ясности. «Поскольку обращение МИДа к нам носит официальный характер, хотя и не открытый, мы озабочены безупречным выполнением контракта со своей стороны». «Почему? Вы ж гангстер», — она в последний момент удержала в себе. «Потому что мы выбрали сторону в будущем предвыборном конфликте, он неизбежен. У нас есть большие подозрения, что эти люди собираются сорвать операцию с Ван Байенем». Кивок в сторону подполковника. «Я введу ему препарат из закрытого списка и задам вопросы. При вас всех. Потом, вся процедура будет задокументирована, видеофиксацию вы все можете ввести самостоятельно, за свои действия я отвечу по всей строгости закона». «Серьезно?» Ханака изо всех сил постаралась, чтобы голос не дрожал. «Да, еще раз, я готов отвечать, после того, как получу информацию для операции МИДа. Подполковник Сан может подать на меня в суд и привлечь к ответственности, позже, я не скрываюсь. Именно поэтому Ешида-сан, Хьюга-сан, вы, Хайси-сан здесь и присутствуете, мы не планируем кулуарного между собойчика, мы не наживаемся на ситуации, мы не преследуем личных либо клановых интересов. Мы действуем в интересах Родины и гражданского общества, как их понимаем. Идагавакай, не барыги, а последний оплот надежды на справедливость. Суд Японии и время нас рассудит». Ешида задумчиво посмотрела на чиновника уже без эйфории, Ханака отметила боковым зрением, затем спросила у очкарика, что там, и кивнула на снаряженную уже капельницу. 5% раствором аборбитала натрия, в периферическую вену. «А почему не уколоть? Быстрее же, это не совсем профильный препарат, так, ситуативный заменитель». Невнятного возраста Батон, извиняясь, развел руками. «Инфузия делается медленно, не быстрее 1 мл в минуту. Мы не хотим, чтобы здоровью фигуранта был нанесен вред». «Меня не спрашивайте», — отстраненно поинтересовался армейский. «Я же могу и вручную возразить. А вы сильно спрашивали комиссара Янагиду, Судьюрина? Возражайте, пробуйте». Офицер бестолку задергался в чужих руках. «Что потом?» Ешида поморщилась, накрывая рот подполковника ладонью и не давая тому спорить дальше. «Интервью начинается с нейтральных тем», — охотно заговорил очкарик. «В большинстве случаев пациенту подсказывают известные факты его жизни. Вливание ведется до появления устойчивого латерального нистагма или дремотного состояния. Откуда вам известны факты его жизни?» «Возьмем из служебного удостоверения», — удивился персонаж фильма ужасов. «Дальше, только беседа, уже без инфузии, по инерции. Мы не хотим не то что вреда, а даже и лишнего риска. Почему? Когда он подаст на нас в суд, их совершенные преступления будет сложнее замолчать», — серьезно ответил очкарик. «Потому что попытки такие уже происходят, причем даже не на уровне Кабмина. Не факт, что мы сможем сопротивляться бесконечно. Чем оно опасно? Наверняка же есть какие-то подводные камни в инъекции», — неожиданно прорезалась Хьюга. «Первая порция, по большому счету стандарт, гиповентиляция, брадикардия, гипотензия, обморок», — отмахнулся предположительно медик. «Ничего себе», — Хайси все-таки икнула вслух. «Это еще мелочи. Так же как и тошнота, рвота, запор, головная боль. Варианты похуже. Лихорадка, дисфункция печени, мегалобластная анемия, развитие толерантности и привыкания, интеллигентного вида мужика несло, как маньяка, там еще перечислять и перечислять, возбуждение, спутанность сознания, гиперкинезия, атаксия, депрессия, ЦНС, ночные кошмары, тип задумчиво поглядел на офицера как на вражеского пленного, нервозность, тревога, нарушение психики, галлюцинации, бессонница, головокружение, расстройство мышления, но надеюсь, до такого не дойдет, я же рядом, или он просто работу свою любит, подумала Ханака, одет дорого, по повадкам, откровенный задрот, если словами уты, значит, амбиции в сторону женщин ого-го, а удовлетворять их, вариантов мало, потому что кто с таким согласится, сексапил ему надо было качать, причем начать стоило много лет назад, в следующую секунду Хайси хлопнула себя по лбу, Каюме, не опоздать на индивидуальную сессию, все, или что-то еще стоит ждать, я предупрежу медпункт атлетики, подняла подбородок Хину, у меня есть реаниматолог в штате, не стоит, прочее менее серьезно, отмахнулся очкарик, аллергические реакции, ангионевротический отек, сыпь, эксфолиативный дерматит, в сравнении с расстройством мышления и правда мелочь, согласилась плавчиха, но вы сказали, первая доза, стандарт, а что будет, если второй препарат ввести вслед за первым, точнее, вторую дозу, из него достану все, если будет запираться, но в итоге, необратимые изменения коры мозга, серьезно ответил немолодой ботаник в очках, про которого мордоворот Ситы Гаси рассказал, что ему и в рукопашной целый армейский подполковник ничего не сделает. Его согласия спрашивать не будете, ровно уточнила Ишида, о которой все забыли. Похоже, ее женский интерес к гостю поутих после услышанного. Вопрос уже ставился и ответ на него звучал. Отчеканил Якудза. Хорошо, вот вам развернуто. Нюанс лишь в том, капельница будет поставлена принудительно или фигурант согласится добровольно. Он без эмоций посмотрел на офицера. Это не вопрос да или нет. Это вопрос, будет ли он дергаться секунд 30 перед тем, как мы сейчас не частные лица, мы защищаем интересы Министерства иностранных дел Японии, добавил другой Барёк Удан, от внешних посягательств. Отвечать потом не отказываемся, вас никого не гоним. Снимайте, выкладывайте в сеть, мы не против. Там же через 1 час 55 минут. Что это значит? Руководитель управления Министерства обороны и начальник гостя Ишиды по совместительству, едва появившись в кабинете, начал с повышенного тона. Пользуясь списком контактов в телефоне армейца, чиновника высокого ранга вызвал по телефону лично Ситы Гасира, по итогам занимательного интервью с его непосредственным подчиненным. Пожалуйста, посмотрите видеофайл. Барёк Удан без эмоций протянул планшет. Шеф дремающего в кресле подполковника ускоренно промотал первые 5 минут записи, затвердел лицом, перешел к последней 5-минутке. Досмотрев, вроде бы генерал, Ханака не вникала в чины, находилась под впечатлением услышанного, вернул гаджет. Повторяю вопрос, что все это значит, и кто вы такие? Он мазнул взглядом по спящему сотруднику, не особо внимательно. Я, Ситы Гасира и Дагавакай, крепыш назвал свое имя. Мы все, граждане одной с вами страны. Я понимаю, что именно нарушил этим разговором, тычок большим пальцем через плечо назад. И интересной фармакологией, съязвил высокий посетитель, которого впору было звать не чиновником, а уже политиком. И этим тоже, не стал спорить гангстер. В отличие от вас, я не скрываюсь от ответственности и не прячусь за чужими спинами. Эта запись, ваша, он повторно всунул планшет в руки начальника управления. Здесь слишком много народу, чтобы договариваться, армейский демонстративно огляделся, задерживаясь на женщинах. Вы не поняли? Покачал головой подручное семейство Миёси. Любые договоренности предполагают заинтересованность с обеих сторон. Об этом речь не идет, вы нам не интересны. Чего вы хотите? Чиновник расправил плечи. Параллельно, финансистка хорошо это видела, он с чужой техники зашел на портал своего министерства, к чему-то там подсоединился, вроде как сбросил ссылку. Видимо, отправил тот самый горячий файл. От вас абсолютно ничего. Якудза, будучи младше возрастом, смотрел на собеседника как старик на несмышленое дитя. Цель звонка мне, цель моего вызова сюда, и этого всего, еще один взмах рукой. Я в данном случае действую по поручению управления анализа Министерства иностранных дел. Армеец замер. Вы меня плохо слушаете, продолжил Ситы Гасира. Я только что нарушил закон. Кивок на гаджет в чужих руках. В отличие от вас, являясь честным гражданином, ставлю об этом в известность вас, заинтересованную структуру. Поэтому вы здесь, как начальник фигуранта. Еще вопросы? Так дела не делаются. Предположительный генерал рассеянно упал в ближайшее кресло и опять мазнул отсутствующим взглядом по подполковнику. Есть неписанные правила игры. Определенные службы даже в нашей стране конкурируют между собой не то что не первый год, а даже не первое десятилетие. Нельзя выносить на лю. Расскажите это министру внутренних дел Мацуи Хироюки, невежливо перебил гангстер. Абсолютно случайно в этом помещении присутствуют сразу двое независимых людей, которые лично видели, как министр Сан говорил именно эти слова сотрудникам вашего министерства. После их задержания на месте особо тяжкого уголовного преступления, второго в их послужном списке только лишь по нашим данным, немного натянуто и не совсем правда по форме, подумала Ханака, там размахивали руками Решетников и Миёси Мая, не министр Мацуи, с армейскими рубились именно они плюс патрульные полиции. Но если не цепляться к форме, а смотреть в суть, в силу уникальности ситуации, да и до Гавакай доведен закрытый меморандум между министерствами внутренних и иностранных дел, продолжил Ситэгасира. Ввиду остроты проблемы, предположительного систематического нарушения законодательства вашими структурами, Министерство иностранных дел обратилось к МВД с просьбой, по закрытым каналам, и эту просьбу удовлетворили. Какую просьбу? Ну мы же здесь, ухмыльнулся Якудза. Отвечу намеком, вы внутри страны работать не имеете права, в отличие от МИД и МВД. Последнее имеет общественный совет, членом которого, с правом голоса, является и глава Ида Гавакай. С недавних пор, не он один, но и он тоже. Как мне его тащить обратно? Чиновник резко повернулся к подчиненному, бросая чужой планшет на стол. Он больше 80 килограмм весит. Если это ваш единственный вопрос, мы его сами донесем до машины, в которой вы приехали. В здании министерства будет кому помощь выгрузить, или нам проехать следом. Не нужно. Просто несите в мою машину. Ты что-нибудь понимаешь? Ханака задумчиво качалась сомнамбулой с пяток на носки перед дверью директорского лифта. А то у меня мозги заколодило. Понимаю. Мони будет выступать с иском. И Ида Гавакай в ответ на свои вопросы получили такие ответы от подполковника под запись, что армейцам проще самим удавиться в случае огласки. Я слышала. Этот генерал не хочет, чтобы запись всплыла, очень не хочет, серьезно подтвердила Хьюга. Потому что одно дело – бодаться с якудзой, а вот воевать с коллегами, с Министерством иностранных дел, с полицией ты поняла, еще и по своей инициативе. Что будет с Решетниковым? Не знаю. Ты же присутствовала. Кое-кто в КНР ушел со связи и не появится до исполнения предписанного. Стандартная фишка у вояк. Когда некоторые команды исполняются, другие автоматически блокируются отсутствием связи. Я до последнего момента надеялась, что хотя бы этот генерал прекратит бардак. Знаешь, в чем опасность хаоса? Неожиданно спросила Плавчиха без какой-либо связи. Просвети. Хаос не контролируется снаружи. Это как лавина, надо или аккуратнее сначала, или потом уже поздно метаться в попытках чем-то управлять, когда понеслось. Хозяйка бассейна пару секунд пронзительно смотрела на коллегу по совету директоров. Насколько я поняла из их разговора, непосредственно Такидзира Куну ничего не угрожает, не та ситуация. Только с его задачей могут быть осложнения, не с ним самим, с тем китайцем. Спасибо. Можно прямой вопрос тебе, Лоб? Да, машинально брякнула Хайси и тут же пожалела. Тебе какое дело до Решетникова? Ты ведь к нему никаким местом. Ты права, медленно выговорила Ханака, заставляя себя не моргать, не суетиться и глядеть Хьюге в глаза. Мне нет до него никакого дела, и я уже опаздываю на встречу, нужно спешить. Извини, потом договорим. Тогда сперва вниз едем, тебя на парковку отвезем. Традиционно бездушная глава регулярного менеджмента, похоже, ничего не почувствовала и первой шагнула в кабину лифта. Я наверх не тороплюсь. Встреча важная. С кем? Тебе зачем? Огрызнулась финансистка, снова на автомате. На тебе лица нет. Если ты за руль решила с такой физиономией сесться, не лучшая идея. Хотела предложить тебе, давай отвезу. Могу на твоей машине, могу на своей. Не хочешь, не буду. Ханака прислушалась к ощущениям и, признав чужую правоту, согласилась, ошибочно. Высаживая ее под вывеской центра Каюмы, Хьюга, естественно, прочла, куда привезла финансистку. Плавчиха не стала задавать вопросов, но Хайси почувствовала, что в который раз за сегодня краснеет, а спина покрывается потом. «Не смей никому говорить, где я была», – прошипела она, наклоняясь над опущенным стеклом и заглядывая в салон. «И вообще забудь обо всем». Спортсменка молча пожала плечами и надавила на газ. Каюме, тренер по женскому сексапилу, коуч нового направления, было в предыдущих главах. Глава 15. «Вот ты, Ута никого не стесняется», щипая меня за мягкое место пониже спины. «Я весь полет проспала, все из-за тебя». Представители авиакомпании, стоящие возле открытой двери самолета, скрещивают на ней озадаченные взгляды. «Пожалуйста, проходите». «Спасибо, что выбрали нас. Я ничего не выпила и не съела». Уэки притворно вздыхает, извлекая из-под сиденья рюкзак с недешевыми туфлями. Храпела, как бурундук зимой, весь полет зря. «Могли бы и разбудить. Ваш спутник просил вас не тревожить». Стюардесса, обслуживающая бизнес-класс, невозмутимо кланяется. «Вы так сладко спали», и улыбается открыто, не дежурно. «Это был огромный плюс на мои старые пьяные дрожжи», соглашается айтишница, резко меняя точку зрения, подхватывая меня под руку и ожесточенно расчесывая запятником правого кеда щиколотку левого. «Пожалуй, выспаться в волю, чуть не главный бонус для молодой тёлки, живущей со взрослым мужиком, годящимся ей в отцы. Ахаха, какой я тебе отец, даже полутора десятков лет разницы нет». Решаю обидеться вслух. Эпатировать так эпатировать, вдвоем так вдвоем. Опять же, пассажиры эконом-класса тоже слушают, отделяющие нас от них шторы после посадки убраны. Разговор работает на легенду. Мало ли, подумаешь, бывают же гормонально активные, безответственные и рано развившиеся папаши в 14. Ута картинно задумывается. Мамаши точно бывают, хоть и Латинскую Америку взять. И 14 лет разницы между нами тоже нет. Говори тише, в Японии такие откровения не приняты. Вздыхаю. Не смущай персонал. Авиакомпания все-таки наша. Вот выйдем в Китай. Продолжим. Когда летают гайдзины, мы и не с таким сталкиваемся. Неожиданно в нашу беседу врезается вторая стюардесса, отступая к стене, освободить проход. Счастливого пути. Вы были самыми спокойными пассажирами бизнес-класса за последний месяц. Спасибо за тишину. Мы тоже отдохнули. Мы очень старались, хмыкает Уэки саркастически. Накануне, хе-хе. Куда дальше, Такидзира-кун? Ой, как хорошо, что не телетрап. Ненавижу. Почему? Так лучше, интимнее. И по асфальту подошвы стирать не нужно. Помнишь, сколько стоят мои кеды? Как бизнес-класс, шагаем первыми. Рукав, пристыкованный к самолету, после небольшого изгиба выводит в коридор международного прибытия. Здесь я еще не была. Ута оглядывается, не обращая внимания на то, что перекрывает путь другим. На уровень иммиграционного контроля идем. Мягко подталкиваю в нужном направлении. Почему-то думала, людей будет меньше. В коридоре, движущиеся дорожки, камеры наблюдения, указатели. Фаригнерс Алиенс, Чиниси Цитизенс Дипломатиц Цреф Вип. Уэки сжимает пальцы на моем бицепсе и направляет меня вправо вперед. Давай сюда, у нас и паспорта не общегражданские, и бизнес-класс в наличии. Два в одном, так сказать. Вообще-то, служебный паспорт не дает дипломатических привилегий, замечаю, но вызывает повышенное внимание и уважение, особенно когда видно, что мы, необычные туристы. Спутница кивает на свою нетривиальную обувь. Я читала перед вылетом. Наши документы обрабатываются отдельно от туристов, возможен отдельный коридор или вызов офицера. И опять оглядывается по сторонам. Может, пошумим, позовем кого-нибудь, нас проводит, с ума сошла, шагай прямо, двигаю ее вперед. Вообще-то она права. Такие документы фиксируются в системе как представитель японских госструктур, даже без дипстатуса. Опять же, система видеораспознавания наверняка сработала. Но есть и иные нюансы, о которых рассказывать долго и незачем, особенно здесь. А нас пропустит здесь без дипломатической аккредитации? Кое-кому ну очень хочется развлекаться. Не зря сюда свернули, мы уже полкоридора прошли, напоминаю тихо. О, наконец-то, 5 часов без движения. Завидев туалеты, Ута устремляется в женский. Иди умойся во втором. Через 3 минуты здесь. В мужском санузле к своему великому удивлению обнаруживаю не безлюдную пустоту, что было бы логично, а склонившегося над умывальником аккуратного китайца. Занятно, становлюсь рядом, тоже открываю воду. От рукава сюда через спецкоридор мы топали как бы ни минуту. Рядом с нами вас не было, ни спереди, ни сзади. Предыдущим рейсом вы прибыть тоже не могли. Почему? Время не бьется. Я уверенно считаю до 10. Может, я с сеульского рейса, чуть отстал, задержался, не совсем правильно, с где-то смешной фонетикой, но вполне узнаваемо и очень старательно отвечает по-японски человек, которого я, кажется, знаю заочно. В таком случае вы моете руки уже 20 минут, в не самой удобной позе, не отрываясь от раковины, с целеустремленностью робота, заслуживающей лучшего применения. С чего вдруг? Он ненатурально удивляется. Прихватило живот, задержался, теперь вот продолжаю путь. В этом варианте вы бы смыли за собой, указываю на ближайшую кабинку. Было б слышно, как бачок наполняется прямо сейчас, а этого нет. ХМ, зачет, но и это не все. Вообще без вещей, даже без легкой сумки, с пустыми карманами, с сеульского рейса, а куда загранпаспорт положили? Демонстративно разглядываю его со всех сторон, подхожу вплотную, охлопываю силуэт. Если не секрет, как вы через пограничников собираетесь пройти наружу? Усилием воли, служебные, да и общегражданские удостоверения личности в КНР давно существуют не только в бумажном, пластиковом, а и в электронном виде. Если с собой смартфон, внутри страны, по большому счету, ничего иного таскать не нужно. Платить, как и у нас, тоже везде можно телефоном. У стоящего рядом человека в карманах кроме гаджета ничего нет, что тут же ему и сообщаю. Вы прошли границу с другой стороны, смотрю на отражение его глаз в зеркале, вернувшись к раковине. Из города сюда, скорее всего, предъявили наряду электронное ИД, цыкнули на сержантов, чтобы те не раскрывали рта, да и пошли себе дальше. Сюда, поджидать меня. Интересно, как вы поняли, что я в этот туалет войду? До последней секунды я и сам не собирался. Какой наряд? Сосед по рукомойнику вскидывается, услышав незнакомое слово неродного языка. Наряд по проверке документов пограничной службы КНР. Вы откуда вырвались? Искренне удивляется китаец, переходя на английский. С этим языком у него получше, значительно. Какая пограничная служба? Нет такой. Вы бы хоть страну изучали перед тем, как ехать. Еще и по государственной линии. Прошу извинить мою дремучесть. Буду благодарен за любой комментарий. На самом деле мне важна не информация, точнее, не то, что он расскажет. Для меня сейчас главное, как он будет это говорить и что он при этом будет думать. Чем дольше общаемся, тем больше пойму. Мы в Японии не очень любим ездить. 83% граждан за свою жизнь так и не получают загранпаспорта. Им банально хорошо дома. Все есть. Продолжаю. Я не в курсе местных политико-страноведческих реалий. В Китае контроль паспортов на границе, включая аэропорты, выполняет государственный орган, который отличается от армейских или специальных служб. Собеседник витиеват, так бывает, когда стараешься говорить бегло, но языком пользуешься редко и вынужден подбирать слова, и чужие тебе грамматические конструкции. Этот орган называется Национальное иммиграционное управление КНР, ГУИИГРИКМНГУНЛЙОТ, кстати, иммиграцион администратион, ся, разве вы не сталкивались раньше, кому подчиняется служба? Последний вопрос оставляю без ответа, вместо этого задавая свой, поскольку в паразитные второстепенные нюансы действительно не вдавался, я здесь более чем официально, а с последнего визита многое поменялось. Подчиняется Министерству общественной безопасности КНР. Управление было создано в 2018 году в результате реформы, объединив прежние функции пограничников, иммиграции и въездного контроля. На язык просится, но вслух не говорю, что прошлый раз я приезжал сюда до реформы. Мыслей собеседник не читает, но думает в унисон. Последний раз перед этим вы были до реформы, а выезжали из страны вообще по специальному маршруту. Да, господин Решетников, вы что-то путаете, улыбаюсь простодушно и искренне, не комментирую того факта, что я не представлялся. Решетников Такидзира, хлопаю себя по животу жестом уты, в Китае никогда раньше не бывал. Возможно, кто-то очень похожий на него, но уж точно с другими документами, которые выписывались явно не на эту фамилию. Пару секунд смотрим друг другу в глаза, скажу больше, даже не на мою страну были документы того человека, думаю я, гражданин Японии Решетников в Китае впервые, развожу руками. Это мое официальное заявление, могу продублировать в любой обстановке, если нужно. Разумеется, Решетников тут впервые, ворчит китаец. Не идиоты же японцы, отправлять сотрудника с такой-то фамилией официально. Тогда, Круче было только бронежилет напялить и сверху берет со штатной кокардой. Не было в той форме беретов, улыбаюсь. Но так-то да, вы правы. Где-то, наверное, скорее всего, может быть, японцы, не идиоты. В принципе, что хотел, я по нему уже увидел, однако нюансов много не бывает. Что делает Национальное иммиграционное управление? Собеседник деловито продолжает лекцию, старательно вытирая руки бумажным полотенцем. Паспортный контроль. Проверка всех въезжающих-выезжающих, включая сканирование виз, биометрию, администрирование виз, продление, отмена, временные разрешения, контроль иностранцев, наблюдение за пребыванием, учетом, нарушениями, познавательно, еще, гражданство, ПМЖ, решение по предоставлению или аннулированию статуса, координация с Министерством общественной безопасности, передача интересных персон в контрразведку. Смятая бумажка отправляется в мусорку. Да сколько угодно, пусть проверяют, отмахиваюсь. Я чисто технически не успел бы ничего нарушить, даже если бы очень хотел, только на землю сошел. Вот, по пути на пограничный контроль сюда завернул, в сортир сходить. Повторюсь, в вашей стране гражданин Японии Решетников впервые, а в старые поросшие мхом годы отпечатки пальцев на границе еще не сканировали. И программ распознавания лиц не было, во всяком случае, сегодняшнего класса. Молчу про возрастные каскадные изменения физиономии за столько лет. Паспорта приехавших проверяют не солдаты и не офицеры МОП, а гражданские сотрудники иммиграционного управления, они в форме, серо-синий, с жетоном и бейджем. Для чего мне это? Сейчас же пойду и сам увижу. Нет, если система срабатывает, например, отмечает служебный паспорт Японии, они отправляют внутренний сигнал нам. В Министерство государственной безопасности, да. Причем это не худший вариант. Какой худший? Мы же о моем случае говорим, если напрямую вызывают офицера, прикомандированного к аэропорту, но внешне продолжают действовать спокойно, как обычный пограничник. Где я учился, считали. При усиленных проверках, напряженность КНР Япония, визит высоких лиц, контроль таких как я занимает до 60 минут. С возможной короткой беседой или проверкой цели визита. Я ошибаюсь, напряженности в отношениях сейчас нет, медленно кивает Хань. Я очень рассчитываю, что все будет, как вы говорите. Вы не контролируете ситуацию, здесь инкогнито, до меня наконец доходят нюансы его эмоций. Ваши вообще не в курсе, что вы тут, об этом потом. Что произойдет на практике, если все в норме? Ваш служебный паспорт отсканируют. Он отличается по обложке и номерам от обычного. Сотрудник на въезде может задать уточняющий вопрос, например, цель визита, место проживания. Покажите приглашение визы меморандум, если они есть. Мой визит согласован с вашим МИДом по официальным каналам. Это здорово, я туда не стучался и не в курсе. Рекомендации. Держите официальное письмо или приглашение при себе, даже если виза уже вклеена. Хорошо, не используйте автоматические терминалы. Хотя они там будут, лучше проходить через офицера. Понял. Если на входе нормальная смена видит, что вы пара из МИД Японии, могут сопроводить к отдельному окну. Так делают во всех крупных аэропортах КНР, но здесь и сейчас не поручусь. В багаже есть что-нибудь эдакое? Нет. У нас пустые рюкзаки, с собой реально трусы да носки. Это очень хорошо. Если даже будет досмотр багажа, то скорее поверхностный и вежливый. Но вам, получается... И более глубокий не страшен. Принял. Идете дальше по этому коридору. Если нет вмешательства, как я сказал, идете в линию Фаригнерс и занимаете место в очереди к офицеру пограничной службы. А тут разве не VIP будет? Меня разве не за отдельной стойкой будут пропускать? Мы пошли по дипломатическому коридору. Мысль была, пропустит, хорошо, развернут, стану в конец общегражданской очереди. Нет, по дипломатическому в данный момент не пропустит. Даже если бы захотели, неактивно. Этот коридор физически упрется в барьер заграждения, сейчас аккредитованных дипломатов не ждут, потому что их нет на прилетах, вот и не было команды. У барьера будет указатель, вам придется стать в общую очередь. Вроде ничего военного, для чего вам было так напрягаться, пробираться сюда. Мне же нужно посмотреть, с кем имею дело. Я говорю, вы слушаете, я наблюдаю, как вы слушаете. Умному достаточно. А если бы я вам не понравился, если бы я сейчас принял отрицательное решение, то не стал бы продолжать с вами контакт. Вопрос Ван Байня решался бы иначе. К нему проявляют интерес другие люди, Другие структуры, да, это и есть причина нашей встречи тут. Причем интерес идет с разных сторон. Кто? Санузел VIP-зоны достаточно премиален, дальше есть подобие комнаты отдыха с зелеными растениями. Прохожу вперед, занимаю ближайший диван. Сюда хоть женщин води, замечаю искренне. Атмосфера дворца. Интересно, не взбредут ли сейчас в голову Ути абсолютно аналогичные интересные мысли. Она, персонаж безбашенный и где-то эгоцентричный, с нее станется и сюда заглянуть, на мужскую половину. Так подумать, с точки зрения логики она права в своем анализе. Ни молодой неудачник возрастом под 40, невеста ушла, раньше не был женат, детей нет, даже из съемной квартиры вышибли. Сексапильная образованная миллионерша, которой нет 30 и которая заслуженно топ-менеджер большой корпорации, по определению за пределами даже самых смелых ожиданий подобного персонажа. По-хорошему, ожидание в последней фразе стоит заменить на мечты. Увы, не все в этом мире подчиняется логике. Что вам известно о бюро специального контроля при Центральном комитете коммунистической партии КНР? Китаец устраивается рядом. За стенкой вовсю шумит вода, плещется Ута. Вы уверены, что тут подходящее место? Веду рукой. По классике, курилки и такие места в первую очередь оборудую. Мы отключили, моя служба. Я все же еще действующий генерал и свой визит сюда оформил как часть операции. Так просто, не наигранно впечатляюсь. У нас тоже конкуренция между направлениями. Я не пожарник с рынка, подобная возможность есть у доброго десятка подведомств, мое одно из них. Так что вам известно о бюро специального контроля? Впервые от вас только что услышала его существование. На лице собеседника стремительно проступает неприкрытое разочарование. Но если включить мозги, идея давно просилась, забрасываю ногу на ногу, а руки за голову. Ваш товарищ председатель, не очень хороший экономист, спорный политик, поскольку популист, заранее прошу простить мое критичное мнение, если оно вас чем-то обижает. Вы не гражданин нашей страны, можете думать что угодно. Мы ваших тоже терпеть не можем, какие бы ни были. Продолжайте ближе к теме. А все, финиширую. Он по факту установил монархию, убрав ограничения в два срока и подковерными методами уйдя на третий. Видимо, не на последний, да, в вашу конституцию достаточно жестко, без учета критики населения, введены непопулярные изменения, ограничений на срок правления председателя больше нет. В переводе на простой язык, товарищ Си будет править пожизненно, ну или сколько сможет оставаться интегратором. Китаец оживляется. Интегратором чего? Непрекращающейся клановой борьбы в ваших верхах? Пожимаю плечами. Весь мир видел трансляцию, как предыдущего вашего председателя, товарища Ху Цзиньтао, уносили под руки со съезда крепкие ребята в одинаковых инкубаторских костюмах, с горячими сердцами и чистыми руками, последней иронии собеседник не улавливает. Кстати, видеоряд видели все, кто хотел и не хотел, но что Ху Цзиньтао тогда сказал, было видно, что рот открывается не просто так, у вас не показали или не перевели, интерес в глазах Хань становится выпуклым, где смотрел я, банально звука не было, так что он сказал, когда его выносили со съезда, наплевав на мировой резонанс и репутационные потери, примерно ваше содержание, отмена ограничения в два срока, откат на десятки лет во времена Мао, Си, ты не прав, не отбрасывай страну в темные времена, внутренняя разведка, что? Взгляд собеседника застывает. Ваше бюро специального контроля – это внутренняя разведка. Причем структура наверняка не интегрирована ни с кем и работает в интересах ну очень узкой группы, в голове которой находится известная персона. Ваш 01. Вы сейчас это сами поняли? Да. Как? Когда на волне демократических преобразований автократ начинает укреплять пожизненное правление, он первым делом реанимирует либо создает с нуля, в зависимости от того, что было в наличии, внутреннюю разведку. Классика жанра. Аплодисменты вашим преподавателям, хотя я бы и не был столь категоричен в обобщениях. Судя по тому, что я знаю о вашей стране, раньше функция простаивала, и сейчас стала актуальной, в связи с третьим и наверняка не последним сроком товарища Си во главе самой передовой партии мира. Вероятнее всего, ваше бюро специального контроля при Центральном комитете, это самая внутренняя разведка и есть. Раз вы спросили, я ответил на ваш вопрос, кажется, вы хотели добавить что-то еще. Так, исключительно мысли отставного логиста корпорации Якогама. Не знаю, стоит ли, говорите, по роду работы, если я верно определил вашу ведомственную принадлежность, Вы как минимум косвенно в курсе изменений у нас, которых принцесса Акисина жаждет, но которые не пройдут. Точно не пройдут, глаза китайца становятся пронзительными. Вы так уверены, увидите сами через несколько месяцев, сразу после выборов. Так вот, в Китае и Японии, обычно от взаимной симпатии далеких, мы сейчас наблюдаем на удивление синхронные процессы. Два лидера близки методически, несмотря на различные названия партий, и оба хотят закрепиться. Близкий друг Миёси Мая упирает локти в колени и наклоняется вперед вопросительным знаком. «Хотя я и не должен вам этого говорить. Я вам первый сказал, не вы мне». Эти два лидера пытаются строить каждый свою очень ограниченную, как они говорят соратникам, вертикаль. Кто-то более успешный вырвался вперед. Они не дураки и не в вакууме. Схожесть взаимных позиций обоими наверняка проанализирована. ХМ. Соответственно, неформальные контакты друг с другом у них наверняка установлены, пусть и через звенья посредников. Хотя эти контакты скорее всего скрыты не то что от широкой общественности, а даже и от большинства приближенных. Нам выгодно, если вы реставрируете институт императора. Председатель такое начинание поддержит с радостью. Другой вопрос, гласно или негласно, а он не видит параллелей с собой, пожизненное правление, отмена ограничений по срокам, увеличение своих и так достаточно немаленьких прав на фоне снятия с себя же обязательств, в своем глазу бревна не видно, в чужом хорошо заметна соринка, собеседник переводит поговорку с другого языка, изрядно меня удивляя, спасибо за ориентиры, опираю локти о колени, копируя его позу. Чего это ваше бюро хочет от Ван Байеня? Мне что-то следует учесть, в данном контексте своих желаний у них нет. Ван сегодня у нас в стране, это как лазерный прицел на рогатку. Долго объяснять, нужно в науку нырять. Не то чтоб не нужен, просто не ко времени. По целому ряду причин, не нужно ничего объяснять, я понимаю подтекст. В чем заковыка? Почему вы о бюро вспомнили? Потому что вы абсолютно верно угадали об инициативных контактах вашей стороны с нами. У ваших такой интерес к Вану есть. И я сейчас о других, не о МИДе. Конкретнее, пожалуйста, кто именно из других наших? По идее, так беседа не строится, но этот разговор, сам по себе радикальный отход от любых правил. Принцесса же, китаец неподдельно изумляется. Вы же сами только что сказали. Да я не в курсе всех ее предвыборных поползновений, если честно. Тру затылок, хотел убедиться, я действительно не ожидал, что Акисина дойдет до такого, а у бывших коллег из МО руки оказались бы коротковаты, их ресурсы я знаю, хотя они постарались, напрасно, у вас, в отличие от нас, многопартийность, есть смысл отслеживать разные векторы, она все равно не выиграет, ни этих выборов, ни каких-либо еще, мониторинг заведомых неудачников я не веду, странно, что ваши ее всерьез восприняли, особенно то бюро, о котором вы упомянули, там по идее должны сидеть серьезные люди, умеющие просчитывать вероятности. Ваше мнение, что она не выиграет, только ваше и есть, другие полагают иначе. Кстати, а каким местом она и ваша внутренняя разведка? Цинично говоря, ей уже должна заниматься внешняя. Нет, по данным моих источников, то был инициативный контакт. Она сама вышла на ваших, мозаика наконец складывается, а новая структура не стала отмахиваться, хотя оно и не по подведомственности, да, почему, пахнет дилетантством, таможенник не должен тушить пожары, а пожарник, ловить контрабандистов, пытаются набирать вес и очки любым способом, вы даже представить не можете, как изнутри выглядит конкуренция не то что за благосклонность, а лишь за тень сиюминутного внимания председателя, ну почему, представить могу. Эти процессы вполне укладываются в хрестоматию по истории другой страны и другого времени, которые я неплохо знаю. Вот и ответ. Я понял. Еще раз спасибо, что мне в связи со всем этим следует учесть, когда буду встречать Вана возле тюрьмы. Там, ничего, друг отца Майка качает головой. Скорее всего, в Пекине вам напрягаться не придется. А где придется? Наш с вами общий знакомый японец говорил, что паспорт для выезда за рубеж Ван получит в день освобождения, и мы сразу сможем улететь. Проблема не в паспорте, китаец достает смартфон и выводит на экран правительственное приложение. Документ готов, ждет выдачи и действительно будет отдан завтра, я об этом позаботился. Вот теперь я напрягся, сообщаю честно, где же начнутся подвохи? Думаю, в Гонконге могут. Удивление даже изображать не приходится. А что мы с ним там потеряем? Встречаю его на улице, беру в охапку, и в аэропорт Пекина. Ближайший рейс в любой японский город, какой будет. Разве что чаю в зале вылетов попьем перед взлетом. Если успеем, если у вас получится убедить его так поступить, я обеими руками за. Хань сверлит взглядом мою переносицу с короткой дистанции. Но я заходил к нему в тюрьме 3 дня назад, у него другие планы. В его положении самый лучший план я только что озвучил. Повторюсь, буду только рад, если он поедет после паспортного стола с вами в любой из 2 пекинских аэропортов. Лично у меня на него повлиять не вышло. Он же сидит в вашей тюрьме, в безопасности, уточняю, не в Министерстве юстиции, вы потому и смогли с ним без проблем встретиться. Да, да. Почему Гонконг? Сестра его отца, родная тетка, 83 года, уже с трудом себя обслуживает. Последний оставшийся в живых родственник, жена, дети, их он больше не учитывает в планах, они разорвали отношения по собственной инициативе после приговора суда ему. Понятно, почему для экзерсисов вашего бюро выбран именно Гонконг. Я правильно прочитал у вас между строк, бюро стремится к 100% эффективности, но при этом вынуждена больше оглядываться на формальные правила. В отличие от нас, в особой зоне Гонконга, свой правовой режим, для них меньше геморроя теоретически. Они хуже владеют оперативной обстановкой, потому что новички, в силу молодого возраста структуры не успели обзавестись точками опоры, да. Хотя я бы сказал, речь даже не о точках опоры, а о принципиальной инфраструктуре, применительно к засекреченной спецслужбе. Вы правы по сути. Спасибо большое за то, что выделили время и нашли возможность встретить. Я искренен, это должно чувствоваться. Я вряд ли чем-то смогу вам помочь в столице Маджонга. Встретился, кроме прочего, чтобы честно на старте предупредить, именно моя юрисдикция там ограничена, в отличие от бюро. Принял. Спасибо еще раз. Смешно, конечно, но именно мне там как бы некомфортнее, чем тут, в отличие от вас. Знакомые места, хмуро иронизирует китаец. Эйфория прошлых подвигов, да какая эйфория в нашем возрасте. Вы здорово моложе. Тот город хорошо знаю, от людей там внешне отличаюсь меньше. Тот же английский распространен больше, менталитет ближе к моему, развожу руками. Плавать люблю, акваторию залива помню, опыт есть. Не сговариваясь, синхронно взрываемся хохотом. Я не думаю, что все начнется в Пекине, но... Пожалуйста, помните, что я сказал насчет прохода границы. Хань кивает в сторону коридора. Помню и выполню. В автоматические сканеры паспортами не лезем, идем через живых сотрудников. Удачи. Запасная связь на всякий случай. Он протягивает клочок бумаги с рядом цифр. Контакт начинается государственным телефонным кодом Вьетнама. Запомнил. Глава 16. Ссылка на продолжение. В конце главы. Из второго туалета неожиданно раздалось мужское ржание на 2 голоса, так громко, что чуть стены не вздрогнули. Ута подпрыгнула перед зеркалом, за спиной смешно слетал вверх-вниз рюкзак. Интересно, с кем это веселится Такидзира-кун? Задумчиво вздохнула она. Никаких опасений топ-менеджер не испытывала, только любопытство. Данная поездка в ее представлении являлась исключительно развлекательным аттракционом, чтобы спутник себе не думал о своих высосанных из пальца рисках, несуществующих в реальности. Ута подмигнула отражению, придирчиво анализируя образ. Не дешево, не избито. Премиальные кеды Balenciaga, за которые зацепился в Ханеда Решетников, 700 в пересчете на доллары. Чиносы от Дацкерс в топовом исполнении, почти 300. Что в токийском аэропорту не прозвучало, так это солнцезащитные очки, еще 600 евро или примерно 670 в долларах. Дома она целую минуту выбирала под данный прикид подходящий рюкзак соответствующего класса. Этот аксессуар остался вообще незамеченным кое-кем, непроходимо дремучим. Какая все-таки эффектная и красивая фемина айтишница прокрутилась вокруг своей оси. Надо было брать с собой люкс-урбан, замечание относилось к рюкзаку. Сейчас за плечами болтался гуцци ГГ Суприми Бацк-Пацк, 1300 американскими, узнаваемый принт, кожа и канва, дорога и яркий акцент, расчет на то, что все встречные будут ослеплены. Лучше б взяла Прадерен Нылан Бацк-Пацк, продолжила она монолог, параллельно прикидывая, что означают неожиданные и бурные эмоции за стенкой. Интересно, как бы ты запел, дорогой мой Такидзира-кун, если б я тебе цены всех своих рюкзачков озвучила. Прада, оставшиеся дома, был лишь на 150 дешевле Гуцци, и он был далеко не единственным. Увы, некто, да нельзя отставший от моды, не то что всех нюансов не ловил, а и, Кажется, брендовую символику был не в состоянии распознать, даже такую. «Мужчины как они есть», — вздохнула Уэки, выходя в коридор. «Тут изощряешься, инвестируешь в лук миллионы, а они... И кто после этого черствый сухарь, скажите на милость? Еще минет предлагала хоть в аэропорту, хоть в полете. Наивная я простодыра». Решетников вышел лишь через минуту после нее, причем не один, в компании абсолютно неприметного на первый взгляд китайца. Но это только если на первый. Неглупая топ-менеджер Якогамы в людях тоже неплохо понимала, хотя категорически этого не демонстрировала, и от научных степеней записных психологов Йошиды Миёси-младшей была ой как далека. В глазах аборигена плескались средний возраст, откровенная власть, навыки управления большими коллективами, снисходительность успешного политика и безнаказанность работника то ли судебной, то ли правоохранительной системы. «Твой новый друг, случайно не сотрудник местных легавых?» поинтересовалась Уэки по-японски, жаргоном, с непринужденным видом набрасывая на физиономию привычную тинейджерскую ипостась. «Привет», старательно подобранный недешевый гардероб, который, увы, расшифровывается только кем-то своей компетенцией. «Эха, кто он, этот дядя рядом с тобой? Ты нас познакомишь?» Она взяла логиста под руку и ну очень красноречиво толкнула упругим изгибом силуэта в районе попы. «Папа, а почему вы с ним из туалета вместе вышли? Зачем так смеялись? Что вы там вдвоем делали? Извини за неудобные вопросы». Будучи максимально далекой от любого оффлайн-соглядатайства, у Эки по роду занятия имела структурированное мышление и развитое внимание к деталям, даже неочевидным. Сейчас, например, она чудесно помнила, что на долгую сотню метров вперед и назад в коридоре кроме них никого не было, когда они сюда шли. Стало быть, незнакомец ждал метиса внутри. Зачем ждал? Мелочь, в других обстоятельствах не стоящая внимания, но Ута умела становиться серьезной, когда нужно. Бесполезные детали со временем можно забыть, а пока лучше в памяти фиксировать все, просто чтоб было. Мало ли, Хань, завершавший в этот момент какую-то фразу по-английски, после слов о своей ведомственной принадлежности поперхнулся языком, значит, и нихонга он понимает, отметила топ-менеджер. Причем не только литературную норму, а и молодежный сленг, что есть по-своему занятно и достаточно красноречиво. Ута прислушалась к ощущениям и наполнилась заслуженной гордостью, как рыба в воде. Хе-хе, кое-кто опасался, что с учетом недекларируемых нюансов миссии она может нервничать, не шпионка же, ни подготовки, ни опыта. А вот нате, здравого объяснения своему олимпийскому спокойствию не было, ну да ладно, скажи спасибо всем богам, Такидзира-кун, за такую идеальную спутницу, когда все окончится, а то ты, похоже, потихоньку нервничаешь вместо меня. С чего бы? Мои извинения. Уэки изобразила пародию на Книксон для китайца, продолжая держать под руку метиса. Я была не в курсе, что вы понимаете по-нашему, дядя. Мне в школе говорили, китайцы японского как правило не знают, но вы, явный и откровенный китаец, значит, в нашей школе врут. Она простодушно шмыгнула носом. Никому верить нельзя, все тебя настроены на «е». Уймись, пожалуйста, словно от зубной боли сморщился Решетников. Должны же быть какие-то границы даже у тебя. Я тебя уже полчаса в коридоре жду. Изображать претензии активной во всех смыслах малолетки айтишницу было учить не нужно. Образ родной, близкий, до корней волос понятный, давно привычный, оттого и смотрится естественно, хотя из сортира всегда быстрее выходят мужчины. «Папа, чем вы там с этим дядей занимались?» Она знала, что ее нисколько не серьезный скандал со стороны, напротив, похож на настоящий. «До свидания». Хань попрощался со спутником, старательно проигнорил ее и живо так потопал в сторону служебной двери в двух десятках метров, на которой было четко нарисовано, что входить в нее не стоит. Коридор вел вглубь терминала, плавно изгибаясь. Система уже сопоставила наши лица с цифровыми профилями, Ута махнула в рукой в направлении полусферических камер, висящих под потолком, становясь нормальной. «Откуда знаешь?» – заинтересовался Решетников. «Тип техники знакомый, соответственно, и общая архитектура системы скорее всего такая же», – пожала плечами далеко не заурядная инженер. «Извини, если с этим типом пошутила неудачно. Ты же не повелся, не подумал, что я не понарошку. Ключевое в таких делах – естественность», – с неожиданной серьезностью ответил товарищ. «Сам текст – фигня, главное – транслируемая личность. Ты очень цельная в этом амплуа, потому все было более чем пристойно, супер и убедительно. Дорожка в итоге привела их к пограничному контролю, в просторный зал с высокими потолками, колоннами, стеклянными барьерами. Над стойками мигали таблички. Chinese Citizens, Foreigners, CREF, Diplomats. Последний каунтер пустовал. Такидзира уверенно выбрал Foreigners, без колебаний. Очередь короткая. Ее паспорт он деликатно перехватил и, как мужчина, предъявил оба документа, черные, с гербом Японии и тонкой золотой надписью. Официал паспорт. Ута не исключала разных интересных моментов, в свете поджидавшего Такидзира Куна в туалете загадочного китайца. Но действительность оказалась заурядная и конкретная проверка заняла меньше минуты. Отпечатки пальцев. Скан лица. Уточнение. Место пребывания, коротко, по-английски, без акцента. Когда паспорта вернулись им в руки, она неожиданно ощутила взгляд со стороны. Тип не из ПЦА. У Решетникова память как компьютер, Ута заметила давно. Соответственно, аббревиатуру производственно-диспетчерской службы аэропорта «Спутник» должен помнить после их совместного шоу в Токио, когда на предполетном досмотре с него пытались стащить не снимающийся по определению браслет юстиции. Принял. Хафу расслабленно и непринужденно облапал на ходу ее попу. Прикольные ощущения. Где-то очень тепло и мило, поскольку лично и физиологично. Еще Такидзира жизнерадостно вертел головой по сторонам, словно собирался запечатлеть все достопримечательности места прилета как добросовестный турист. У выхода из зоны контроля стоял мужчина, азиат, в форме службы аэропорта, но без опознавательных знаков. Он не делал никаких жестов, просто стоял, будто ждал случайных знакомых. «Ничего не бойся, все под контролем», – беззаботно бросил Хафу. И не думала. «А что, следовало бы опасаться. Мы ж вообще ничего еще не сделали. Не стоит, но если нас взяли на карандаш, могут сопроводить в отдельную комнату. Допрос, ух ты, она оживилась. Нет, не допрос. Протокольная зона. Господин Решетников, госпожа Уэки». Тип был вежливым, почти учтивым. «Вас просили пройти короткую сверку по линии службы приема официальных гостей. Это займет всего несколько минут». «В сопровождении», — уточнил Такидзира буднично. Держась за левую мужскую руку, не занятую ее задом, Ута на всякий случай аккуратно мониторила пульс товарища. Вены запястья у того толстые и большие, ее пальцы чувствительные. Тук-тук-тук, судя по импровизированному индикатору, логист и не думал нервничать. «Нет, только я». Местный добросовестно поклонился в соответствии с этикетом Японии. «С вашей стороны ничего не требуется. Пожалуйста, сюда». Он повел их не в сторону зала выдачи багажа, как она подспудно ждала, а в стеклянный коридор за стойками, где не было пассажиров. На стене висел экран с китайским флагом и логотипом Министерства общественной безопасности, без звука. «Это не допрос», — еле слышно обозначил губами Такидзира на нихонго. «На всякий случай, это ближе к ритуалу. В Китае все, что касается государства, всегда ритуал», — согласно кивнула айтишница. Изнутри стекляшка оказалась не комнатой, скорее стеклянной капсулой в глубине коридора. Пахло холодным пластиком и чаем жасмином. Стены, матовые панели, одна камера в углу, встроенная в корпус кондиционера. Дверь за их спинами закрылась бесшумно. Через мгновение вошел человек в гражданском. Пиджак его был слишком серым, чтобы быть частным, и слишком аккуратным, чтобы быть военным. Все это разбирающееся в любой одежде Мираута пофиксила на автомате, чтоб потом озвучить логисту. Мало ли, вдруг пригодится. Еще у типа не было ни блокнота, ни планшета. Только тонкая папка с прозрачной обложкой, в которую был вложен один лист. Он не представился, но заговорил по-японски, хоть без акцента, но с китайской точностью в интонации. «Добро пожаловать в Китай, господин Решетников, госпожа Уэки. Мы получили уведомление о вашем визите по линии служебного обмена». Такидзира доброжелательно задрал подбородок. «Чем можем помочь?» Мужик сделал паузу, легкую, как вдох. «Наверное, в этом месте женщинам и полагается вибрировать», — весело подумала айтишница. «А все-таки прикольно, таких приключений у меня еще не было. Я буду не я, если сегодня скрипом кровати и прочим звуковым сопровождением мы не поставим на уши весь отель, каким бы ни был. Специально не буду сдерживаться и буду орать мартовской кошкой во время этого самого. Пусть слушают. Наш протокол предусматривает стандартную сверку въездных данных в случае, если носители служебных паспортов пребывают вне дипломатической миссии». Уже второй абориген поклонился, соблюдая национальный этикет гостей. «Надеюсь, вы понимаете». Решетников молча кивнул. «Мы знаем, что ваша цель пребывания – Подготовка к закрытым встречам с представителями министерств инфраструктуры и окружающей среды. Это проблема? Это не проблема. Можно сопроводительные документы? Хафу положил на стол копию письма японского МИД с официальной печатью, подписью министра. Электронка давно у вас в соответствии с соглашением об электронном документообороте. Вас будут сопровождать наши коллеги из службы этикетных процедур. Они не из спецслужб. Местный улыбнулся. Просто следят, чтобы никто не заблудился в гостинице. Вы не против? Такидзира развел руками. Очень вам благодарны. Не смели и надеяться. Пха, неужели и в отеле будут слушать? Перевела себе топ-менеджер. Ну держитесь. Я ж вам такой концерт по заявкам устрою, что вы утром сами не рады будете. Ута комплексно и подробно представила, какие именно звуки будет издавать, не сдерживая ни восторга, ни громкости. Под одним одеялом кое с кем. Китаец тем временем повернулся к ней. «Госпожа Уяки, вы останетесь с господином Решетниковым или планируете жить отдельно? Не ваше дело», — без паузы покачала головой айтишница. «Пожалуйста, немедленно положите на стол ваше служебное удостоверение в твердой копии. Нет, не электронку на смартфоне, ее оставьте себе. Я должна сфотографировать нормальный и валидный живой документ, невозможную электронную подделку либо фабрикацию. Быстрее. Зачем?» Шаблон рассыпался, не ожидавший отпора тип напрягся. Пульс на запястье метиса тоже чуть ускорился. «Вы сейчас прямо нарушаете законы вашей страны этим вопросом. Сказать, какие?» Правильные слова складывались в правильные предложения сами собой, видимо, сказывался опыт наблюдения за работой гангстерши Миёси. «Еще вы нарушаете протокол, на службу которого только что сослались. В Министерстве иностранных дел нет и никогда не было службы этикетных процедур. Точнее, она называется службой протокола. Последняя айтишница знала из личного опыта. Я не очень хорошо говорю на вашем языке. Имел в виду функцию, неточный перевод названия организации. Удостоверение на стол. Это последнее предупреждение. Пока достаете, представляетесь по форме. Имя, ранг либо звание, должность». Сбоку хрюкнул Решетников. Насколько она успела его узнать, без напряжения, скорее как зритель. Его пальцы незаметно для встречающего исполнили арпеджио на женской ягодице. «Все под контролем, ты все делаешь правильно, ты молодец». Это был технический вопрос, не более. Мужик протер мозги и попытался сдать назад, убирая лишнее напряжение. «Поздно», — мстительно подумала Ута, поворачиваясь к Такидзире и доставая смартфон. «Звони нашему консулу, вызывай сюда. Я пока на горячую линию их МИДа брякну, ты же по-китайски не говоришь». Последнее было даже не блефом, а вообще непонятно чем. Пусть или нормальных пришлют вместо идиотов, или одно из двух. До чего занятно летят события и несется жизнь, когда тебя на кураже подхватывает невидимый другим поток. Следующую минуту встречающий долго извинялся, преимущественно апеллируя к ней, только что лбом об паркет не стучал. Корочка административного департамента МИД КНР, которую он предъявил, явно была новой, нецелованной, однако пробивку по официальным инстанциям выдержала. Слушая ненужные, в принципе, извинения, Уяки отстраненно думала: это проверка, профилактическая угроза, завуалированная под заботу. Такидзира тоже понимает, все в порядке, мы начнем работу в 9:00, как и запланировано. Снизошла она наконец. Китаец снова поклонился. Мы желаем вам продуктивной поездки. Добро пожаловать в Пекин, господин Решетников. Госпожа Уяки, не провожайте, мы отлично найдем выход сами. Айтишница водрузила на нос темные очки за сотню тысяч йен, превращаясь в непреклонную стерву, от которой исходит буквально животный сексапил. Имидж секс-хищницы тоже был отлично проработан. Пойдем, на контрасте кротко заглянуть в глаза Такидзира, приподнять очки, похлопать длинными ресницами. Интересно, спутник догадается, о чем она мысленно просит. Вроде Решетников периодически видит, о чем люди думают. Сейчас сработает. Ута категорически не собиралась заруливать мужиком, еще и на его поле, в конце концов, это не ее миссия. Но она шестым чувством, которое не врет, ощущала, что все делает правильно. Здорово быть отличницей, конечно. Хафу раскланился с китайцем и вышел в двери с ней бок о бок, продолжая сжимать пальцы на упругой и молодой женской заднице. «Ты супер», — лаконично оценил Решетников, когда они подошли к сектору такси. «Снимаю шляпу». «Лучше бы штаны», — без тени иронии ответила она. «С обоих, с меня тоже. И трусы, тоже с обоих». Прямо здесь, он без пауз иронично заозирался. «Какое-то динамо перманентное», – спокойно произнесла топ-менеджер. «Причем кто кого, ладно б я тебя, кому рассказать, опять же, нужно легенду поддерживать, ты же не нацелился убедительно изображать импотента в одной постели со мной». Хафу зацепился носком правой ноги за пятку левой и снова невнятно хрюкнул. Ута почувствовала, что ее опять несет, хоть и в другую сторону. «Мой застенчивый Такидзира-кун, не бойся, это только в первый раз может быть непривычным, но потом тебе 100% понравится». Она аристократично опиралась о мужскую руку и хрипло шептала логисту в ухо теми самыми кошачьими обертонами. «Слушай, а ведь ты не просто красивая, еще и очень обаятельная», задумчиво родил Решетников секунд через 30 с видом только проснувшегося тормоза. «Можешь быть иногда, под вдохновение, что сказать, когда нечего говорить», вздохнула в сторону Уэки, затем бросила спутнику. «И не вздумай тащить в наш номер презервативы, не люблю, без, лучше, тебе тоже понравится, обещаю, я не заразная, эй, ты меня что, не слышишь, да я не за этим, в аптеку, не за этим, кого ты лечишь, дорогой Такидзира-кун, я не в аптеку, я сюда, в уголок, позвонить нужно, можешь рядом стать, ты мне не мешаешь, разумеется». Она тут же повисла на его плече. Хафу старательно выбрал режим видеозвонка и подвинулся так, что по ней оба были в кадре. «Эки ты предусмотрительный», — заметила она без иронии. «Даже вечер заранее поставил, а что делать, если Лини здесь не работает?» Философски вздохнул спутник в ожидании соединения. Строго говоря, к местному своеобразному интернету можно было подготовиться загодя и с ее помощью прибегнуть к ухищрениям. Все же глава ИТ, но развивать тему Уэки не стало. Не того они уровня персоны, чтоб еще и весь их трафик в режиме реального времени мониторили. Вечит так вечит.